Глава 31. На обычном месте вместилище не оказалось. Зато в мусорной корзине, там, куда Элла выкинула вышитое вьюнками платье, она нашла изумрудные осколки. Мысленно присвистнула. Чтобы разбить бутыль, не будучи магом, надо вложить в удар переживания столь сильные, что не каждому испытать дано. А тут такие мелкие кусочки. Тот, кто разделался с вместилищем, либо ненавидел до зубовного скрежета, либо любил до дрожи в коленках, либо и то, и другое одновременно. У соседа хлопнула дверь, и Элла решила спросить насчет вместилища у него. В конце концов, он тут живет, а не ночует набегами, как некоторые, выскользнула из комнаты и постучалась к желтоглазому. Авар широко открыл дверь, не спрашивая, кто хочет его видеть. Элла застыла в недоумении. На мужчине не было рубахи, только штаны. Обычно в таком виде он не показывался. Щеголять голым торсом перед посторонними у детей повелителя неба было не принято. «Это ты?» — изобразил он разочарование, но внутрь пропустил. «Подожди, сейчас оденусь». «Не нужно», — Элла махнула рукой. «Мне все равно». Отчего-то захотелось добавить, что на его теле она и так помнит каждый шрам. Но Элла подумала и поняла, что это не так. Ничего она не помнит. «Не знаешь, что случилось с изумрудной бутылью? Всегда горячая она стояла на окне в моей комнате». Авар вздохнул. «Прости, я разбил ее. Я надеялся, воспоминания вернутся». Вымучил улыбку. «Мне они были так нужны». «Да уж, мне бы они тоже пригодились, знаешь ли», — проворчала Элла. «А теперь их не получит никто». Удружил, что сказать. «Прости», — повторил Авар. Подошел к Элле почти вплотную, так что она услышала еле заметный аромат корицы. «Ты правда ничего не помнишь?» «Помню все, только...» Элла вздохнула и нахмурилась, пытаясь подобрать нужное слово. «Будто это 1000 лет назад было. А я нашла летописи, где писарь пытался казаться равнодушным. Только сухой пересказ событий. По мне, так слишком сухой. И наших годовщин в бухте зеленых змеев не помнишь. И жерло горла богов тоже. И летние ночи в долине грозных стражей?» — удивился Авар. Элла пожала плечами. «Там было красиво». Авар потер ладонями лицо и, схватив собеседницу за руку, уставился в глаза. «Тогда и мне сделай такую бутыль!» Зажмурился и громко вздохнул. «Тоже не хочу ничего помнить!» Сообщил он, четко выговаривая каждое слово. «Я бы с удовольствием!» Элла отняла руку. «Но сил нет. И у тебя, насколько я знаю, тоже». «Подожди!» Авар дошел до окна, взял с подоконника торбу и извлек оттуда флягу. «На, попробуй открыть. Мне после врат она не поддается, но, может, тебе повезет? Сама знаешь, штука капризная». Ухмыльнулся. «Надеюсь, помнишь, что это?» Элла вздохнула и взяла капризную штуку. Ее она помнила прекрасно. Бездонная баклага с водой из источника сущего. Именно она позволяла пополнять запасы силы прямиком из первозданного родника. Авар отдал ей флягу перед походом в обитель нитей. Спустя время Элла поняла, что если бы не этот предмет, она бы не смогла убежать от Тель-Аркерина, а погибла бы еще в лабиринте под миром мертвых. Кажется, целая жизнь прошла с тех пор. Повертела в руках и рванула пробку. Получилось. Стараясь держать себя в руках, сделала несколько глотков. Протянула флягу Авару. Ему тоже не помешало бы приложиться. Он отпил немного и отдал сосуд обратно. «Возьми пока, тебе нужнее». «Будет тебе завтра вместилище воспоминаний, обещаю». Улыбнулась, села в ответ. Взяла баклагу и отправилась к себе. Авар молча закрыл за ней дверь. Удерживая холодную медную ручку, уткнулся лбом в дубовое полотно. Закрыл глаза и глубоко вздохнул. Схватить бы искорку в охапку и вечность не выпускать из рук. Утопать в запахе костра и бесстыдно ласкать, пока хватит сил. Ничего не помнит? Не беда. Он покажет ей все заново, пусть только позволит. Покачал головой и потянулся за рубахой. Если не взял крепость нахрапом и вынужден начать осаду, главное — запастись терпением. Излишняя спешка только повредит. Или потеряешь много воинов, и победа встанет слишком дорого, или, того хуже, придется уйти без добычи. Авар не мог позволить себе проиграть. Слишком больно. И с искоркой действовал без суеты. Ухаживать и говорить о любви сейчас бесполезно. Элла еще не готова воспринимать его слова. Сделал ставку на самолюбие. Искорка всегда болезненно относилась к другим женщинам вокруг ее жениха. И этот раз не должен был стать исключением. Пусть она не помнит, как сильно его любила, но то, что он принадлежал ей, а теперь может найти счастье с другой, непременно ее заденет. А потом все получится само собой. Победой будет даже желание искорки придержать его в качестве запасного, хотя Авар надеялся, что ревность заведет возлюбленную гораздо дальше. Главное — сохранить хладнокровие и не начать петь о любви раньше положенного. Продел руки в рукава, затянул шнуровку на манжетах и заправил рубаху в штаны. В который раз укорил себя за то признание на крыльце. Оно чуть-чуть все не испортило. С другой стороны, он не мог промолчать. У входа в мир мертвых не скупятся на слова и ласки. В дверь постучали. И, хмыкнув с досады, Авар пошел открывать. Обидно будет, если, как только он оделся, придет Натала, ради которой и затевалось представление. Идеальная кандидатура, чтобы поддразнивать искорку. Племянница Видия оказалась девушкой прыткой и горячей, а заходить слишком далеко Авару было не с руки. Вот он и решился немного охладить подругу. Змеиная чешуя на руках и поясе на человеческих женщин действовала безотказно, гарантировала пару недель сомнений, раздумий и целомудренного общения. Авару больше и не требовалось. За дверью стоял слуга. Он сообщил, что госпожа Тума вернулась домой и готова начать урок. Авар кивнул и направился в оружейную комнату. Занятия с хозяйкой дома радовали несказанно. Мало того, что она оказалась старательной и способной ученицей, так еще и собеседницей приятной. Желтоглазый бодро вышагивал по коридорам и предвкушал время, проведенное в отличной компании. В дверях его встретил Видий. «Супруга рассказала мне вашу маленькую тайну». Он лучезарно улыбнулся и пропустил Авара внутрь. «Могу я поприсутствовать?» «Разумеется». Желтоглазый вернул улыбку и впился взглядом в оружие, выбирая нужное. «Есть новости. Хорошие или плохие, любые сойдут. «Есть!» — ухмыльнулся Видий, уселся на диван в углу и, судя по выражению лица, собрался созерцать. Авар улыбнулся. Как часто в своей школе он видел родителей учеников, восседавших с такими же лицами. Интересно, отчего все думают, что учебный поединок — это забавно? «Рассказывай!» Авар выбрал один нож и рыскал в поисках второго. «Сегодня на встрече Сорт зарезал Марну. 4 раза ударил ее ножом в живот и грудь», — буднично поведал Видий. «Великие боги!» — вырвалось у притаившейся в углу Тумы. «Почему?» Авар отвлекся от оружия и уставился на хозяина дома. «Семейные ссоры!» — отмахнулся Видий, но, поймав взгляды собеседников, продолжил. «Сорт считает, что Марна убила отца». «Зачем?» — нахмурился Авар. Когда Серк пользовался его источником, Желтоглазый не заметил никакой ненависти ни к Марне, ни к Сорду, только беспокойство за их неустроенность. Старик волновался, что Марна после смерти Кадди потеряла ребенка, которого они с любовником зачали с большим трудом, и переживал, что Сорд живет бобылем и не спешит обзаводиться семьей. Серк, как и большинство стариков, мечтал о внуках. «Со слов Сорда, другой правды не знаю», — начал свой рассказ Видий. «Марна очень горевала, когда мои ребята разделались с Кадди. Так горевала, что ребенок, которого она носила, родился раньше срока и мертвым. Она решила отомстить мне. Решила отобрать у меня Тмар». Видий ухмыльнулся, закинул ногу на ногу и продолжил. Они спелись с Отолом, но оставалось еще одно препятствие — Драк. По-хорошему, он оказался единственным, кто мешал Марне заполучить город с помощью магии. Из-за него пришлось выбрать долгий путь ссоры с Лотосаром. А когда Марна поняла, что легко и просто не будет, она вспомнила о сокровищах матери. Серк о них знать не знал. Он полагал, это женские безделушки и никогда не интересовался, что там. А там был один любопытный камешек. Его нашли в кармане у мертвой Кизарии, матери Марны, в тот ее последний поход в святилище Лотосара. Марна разобралась с вещицей и выяснила, что это и есть тот самый Деселин, что лишает магов возможности пользоваться силой. С его помощью Марна хотела убрать Драка с дороги. «Подожди!» Желтоглазый потер нос и сощурился. «А почему она не напала на Тмар после смерти Драка? Я так понимаю, она знала, что случилось?» Видий состроил гримасу. «Все по порядку», раз уж начал расспрашивать. Набрал побольше воздуха и продолжил. «Так вот, Марна пришла к отцу забрать камень. Но, как оказалось, буквально за несколько дней до этого старик сообразил, что у него за сокровище, и камень отдавать отказался. Марна не хотела его убивать. Она применила заклинание для подавления воли и заклинание забвения и убралась во свояси. Серк умер то ли от расстройства, то ли от гремучей смеси магических слов. Так или иначе, Сорт обвиняет в его смерти сестру». Видий посмотрел на собеседников, будто пытаясь понять их реакцию на рассказ, потом махнул рукой и ухмыльнулся. Когда Марна и Отол украли Эллу, у них появились другие заботы. Страж теней перестал подчиняться Марне, именно поэтому руки до Тмара у нее не дошли. «А откуда до Селину Кизарии?» Тума недоверчиво нахмурилась и скрестила руки на груди. «Мой отец всю свою жизнь искал этот камень, но так и не нашел, а тут...» «Спроси у Сорда», — нахмурился Видий. «Этого я не знаю». «А что будет с ним?» — поинтересовался Авар. Маг показался желтоглазому отличным парнем, а сейчас Авар даже проникся к нему уважением. Жаль будет, если его казнят из-за убийства Марны. Видий пожал плечами. «А что ему должно быть? Он достал оружие, похвастаться сестре обновкой. А Марна, после его слов, ты позор семьи, бросилась на нож грудью. А так как Сорд не переставал ругаться, она кидалась на нож еще несколько раз». Градоначальник Тмара улыбнулся. «Думаю, пожурю его за то, что обнажает оружие в присутствии впечатлительных женщин, и все. Может, нож изыму. А так-то чем он виноват? К тому же нам смерть Марны на руку». «Согласна». Криво улыбнулась Тума и задумчиво продолжила. «Кадди хоть и был разбойником, но буйный нрав возлюбленный держал в узде. Сколько после его смерти наворотило?» Видий нахмурился. «Мы начнем или дальше будем сплетничать?» «Авар!» Он внимательно посмотрел на Желтоглазого. «Я очень хочу знать, насколько ты хороший учитель. Моя жена рассказывает о твоих уроках с таким огнем в глазах. С еще большим огнем. Она рассказывает мне о тебе все время, пока мы фехтуем». Парировал Авар и подмигнул Видию. Элла готовилась к празднику с особой тщательностью. Она не столько хотела произвести впечатление на Ферна, сколько убедиться, что за всеми событиями не одичала окончательно. Забыв на время свои убеждения, сотворила себе платье из нежно-розового муслина с вышитыми розами по подолу и рукавам, туфли из легкой ткани на плотной кожаной подошве и шарф в тон платью из тонкой шерсти на случай вечерней прохлады. Привела себя в порядок, облачилась, собрала волосы в высокий хвост. Посмотрела за окно. До прихода Ферна еще оставалось время, и Элла решила отнести Авару созданное вчера вместилище воспоминаний. Взяла кроваво-красную бутыль и направилась в соседнюю комнату. Остановилась на полпути. За дверью слышался знакомый женский смех и веселый голос Авара. Элла вернулась к себе в комнату. Поставила вместилище на подоконник и вздохнула. «Ладно, Натала вертихвостка, но и Авар тоже хорош. Там, на площади, шептала любви, а сейчас вовсю флиртует с другой. Вроде никогда легкомысленным поведением не отличался. Говорил, моя кровь слишком хороша, чтобы я следил, где попала. И вот на тебе. Может, все от того, что с Наталой и не наследишь особо, и Авар чувствует себя свободным? Тем более он уедет на свои земли. А девушке разгребай потом слухи и восстанавливай репутацию». Махнула рукой. «Пусть так. Но ей, Элли, до всего этого какое дело?» Мыслями она еще с Драком. «Отчего так волнует поведение Авара? Как же плохо не понимать, что творится в собственной голове. Правильно говорят, магия не должна вмешиваться в естественный ход вещей. Всякое воздействие заканчивается плохо». Пришел Ферн, лощеный настолько, что Элла стушевалась на мгновение. Но мужчина окинул ее восхищенным взглядом и слегка поклонился, приветствуя. «Сегодня ты так хороша, девочка!» — заметил он, улыбаясь, — «что годишься и Богу в пару. А уж мне, скромному торговцу, и вовсе несказанно льстит внимание такой спутницы. Элла посмотрела на подвеску с изумрудом у него на груди и на камень в кольце на руке и ухмыльнулась. Потанцевать сойдет и этот лавочник. «Пожалуйста, не называй меня девочкой», — попросила она, подавая руку. Ферн притянул ее к себе и, глядя сверху вниз, проговорил вполголоса: «Так покажи, что уже взрослая, что горяча и умела не только в магии». Элла вдохнула запах его духов и посмотрела в глаза, хитрые, с задорной искоркой. «Не сегодня», — протянула она, — «через пару дней. Либо решусь, либо перестану морочить тебе голову». «Договорились, девочка», — улыбнулся Ферн и увлек Эллу за собой. Танцевал он и впрямь неплохо. Успевал за спутницей и в хороводах, и в паре. Хорошо двигался, умудрялся шутить и осторожно приставать к Элле. Поначалу ее забавляли подобные юношеские попытки. Но вскоре она перестала замечать все вокруг. Тмар пригласил ее на танец. Огромный, наполненный людьми, будто бочка после дождя, город дышал и топал в одном ритме с Эллой. Пусть сейчас он выглядит беззащитно и трогательно, как ошпаренный котенок, но дочь Теона точно знала, что грозный хищник делится с ней своей силой. Силой из слез тысячи глаз, из смеха тысячи ртов, от боли тысячи растертых ног и рук и ликующих криков тысячи глоток, страха тысяч сердец и молитв тысячи голосов, жара тысячи поцелуев. Элла закрыла глаза, вслушивалась в музыку, ослышала шум прибоя и шипенье морской пены, вглядывалась в свет городских фонарей, а видела тьму непроглядную, холодную. Обдавая горячим воздухом, снова накатила волна силы, и Элла вдруг поняла, что именно город хочет от нее. Заглянула в чашу и, словно поварешкой зачерпнув из нее созидательные силы старых богов, никогда не думала, что сможет отделить от других видов, мысленно скатала ее в шар и покатила к морю. «Прими от меня в дар новую душу, Тмар!» — прошептала она. И город ответил многоголосым криком радости и неравномерным благодарным вздохом. Шар дополз до берега и, окунувшись в морскую воду, вытянулся, потемнел и превратился в существо, напоминающее бездну, черную трещину в пространстве. Элли показалось, что новорожденный широко улыбнулся ей. На душе потеплело, и стало так хорошо, что захотелось лететь высоко-высоко, в гости к самому солнцу.